Я могу понять, очень довольны, именно в ваших интересах, Алло. Да-да. Здравствуйте, меня зовут Ярута Ивановна Николаевна, компания «Кредит 911», все телефонные разговоры под запись. Анна Сергеевна, верно? Верно. Звонок поступает по поводу вашей задолженности. Как решаете вопрос? Какой вопрос? С оплатой. Ну, у меня нет никаких вопросов. Значит, оплачиваете, раз у вас все в порядке, у вас нет. Не, не, не логично. Нет? У меня никаких вопросов с оплатой нет. Это у вас вопрос с оплатой нет. Вы находитесь на просроченной задолженности. Вам необходимо... Это не значит, что у меня есть вопрос с оплатой. Ну, оплачивайте сегодня займ. Так у меня нет этого вопроса, зачем мне что-то оплачивать? У вас имеется задолженность. Да и фиг бы с ней, с этой задолженностью. Она мне жить не мешает. Анна Сергеевна, вы чего добиваетесь? Скажите, пожалуйста. Я чего добиваюсь? Я вообще сижу тихонечко, кофе пью, никого не трогаю. Что, чего я добиваюсь? А почему вы не хотите решать вопрос добровольно? А зачем мне это надо? Зачем мне мои кровные, честно заработанные кому-то отдавать? А вы займ для чего брали? За надом. А вы не знаете то, что когда вы деньги берете, их нужно отдавать? Я не знаю, не слышала. Не знаете? Вам с детства этого не говорили? Когда вы берете чужое, нужно отдавать. Не говорили. Ну вот я вам теперь сказала об этом. Да мне все равно, что вы сказали. Вы для меня абсолютно не авторитет. 128 100 рублей. Мне, я не испытываю такой необходимости. Это требование компании. Я игнорирую требования вашей компании. А это статья 177 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вы лжете. Игнорируете требования. Вы лжете. Статья 177. Статья 177 Уголовного кодекса. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Россия Сергеевна. Кто спрашивает? Хорошо. Звонок вам поступил из коллекторского агентства ID Collect. Зовут меня Утенина Олеся Николаевна. Ведется запись разговора. Анастасия Сергеевна. Да. Хорошо. Будьте добры, назовите вашу дату рождения для идентификации. Не назову. Почему? Не обязана. Что? Не обязана. Я могу предложить сама вам две даты на выбор, одна из которых ваша, одна просто вымышленная. Не надо. Почему отказываетесь с нами общаться? Да вы мне не интересны, потому что... В ваших интересах хочешь продолжить с нами разговор? У меня в отношении вас нет интересов. Да? Ошибаетесь. Нет, принимайте, не ошибаюсь. Далее, дважды... Принимайте лекарства далее, почаще, потому чтобы не нести больше бред. Что меня оскорбляете под запись разговора? А в чем оскорбление было? Мы к вам приедем тогда. Ну, а я к вам приеду тогда. Предупредите своих родственников. Все, хорошо, договорились. Хорошо. Вы ко мне, я к вам. Главное не разминуться. Всего доброго, до свидания. Не желаю вам того же. Пока. Трубочку надо повесить. Да не бойтесь, вешайте. Да. Здравствуйте. Слушаю. Агентство судебного взыскания Федотов Александр Николаевич. Наш разговор записывается. Подскажите, пожалуйста, по этому номеру могу я Ларису услышать? Уже слышите. Лариса Викторовна, звоним вам по поводу обязательств перед финансовой организацией ООО ID Collect, первоначальный кредитор Турбозайм. Подскажите, когда вы намерены долг оплатить? Вы знаете, что вы для меня посторонние люди, и я не вижу для себя резона с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Так мы работаем по договору с ООО ID Collect, у вас долг имеется. Знаете, во-первых, мне о том, что переуступлено право требования, ничего не известно. Во-вторых, да. На официальном уровне. Во-вторых, о привлечении вас мне ничего не известно на официальном уровне. Ясно. То есть, ну, в личный кабинет Турбозайм заходите и смотрите, там договор цессии, все это прописано и в электронном виде. Вы понимаете, что такое личный кабинет? Это как бы электронная страница, да? Там сегодня может быть одно, завтра другое, послезавтра третье. Как можно всерьез воспринимать личный кабинет? Письменно то же самое. Можно все подделать, сделать, и то же самое, как и в личном кабинете. Но... Только в личном кабинете. кабинет. Вы знаете, что если письменно мне пришлет кто-то поддельные документы, да, то по большому счету у меня хотя бы будут какие-то доказательства, что меня обманули. А в личном кабинете, то есть это все чушь. Угу. То есть вы, я так понимаю, не желаете общаться ни с кем и долг оплачивать не желаете никому? До получения доказательств обсуждать свои финансовые вопросы с посторонними лицами я не намерена. Ну, мы будем вам напоминать это дважды в неделю, да, о том, пожалуйста, что долг у вас имеется, пожалуйста, его необходимо оплачивать. До свидания. Пока. Здравствуйте. Слушай. Компания «Эверест», инспектор Воронина, Алена Игоревна, ведется запись разговора. Мария Николаевна с вами разговаривала. Да. Это вы, да? Да. Марина Николаевна, на сегодняшний день у вас имеется долг перед этим банком. Вы не выплачиваете его 106 дней. Сумма вашего долга составляет 23 100 рублей. Что вы предприняли для решения данного вопроса? Благодарю за информацию. Оправдываться перед вами и отчитываться я не намерена. У вас все? Вы должны банку. Мы представляем банк. Спасибо за информацию. У вас все? Алло. Слушаю. Это ОКС. Меня зовут Анна Тамара Александровна, ведет запись разговора. А вы Анастасия Сергеевна, верно? Да. За ним по поводу неоплаченной задолженности перед микрофинансовой компанией «Саммит» на сумму 190 029 рублей 45 копеек. У вас договор был заключен 17 сентября 2018 года. По какой причине ранее не оплачивали долги свои? А я должна, по вашему мнению, оправдываться перед вами сейчас, что ли? А почему оправдываться? Я вам вопрос задала. Почему вы позволяете себе вообще задавать мне вопросы? Вы кто? А почему вы позволяете себе удерживать деньги? Это кредит экспрессионат. Да я могу делать все, что мне угодно. Удерживать деньги, топить косяк. Это вас абсолютно не касается. Вы, получается, уже мошеннические действия. Да ух ты, японский магнитофон! Судья Верховная заявила мне только что, да, это? Из КФа. Почему вы кто, тёть? Я разговаривала, во-первых, корректнее общайтесь. Так, девочка, ты меня учить разговаривать не будешь. Я сейчас тебе вызову экзорциста, чтобы он из тебя бесов изгнал. Ты чё несёшь-то? Ты чё несёшь? Какие мошеннические действия? Я тебе говорю о том, что ты никто, и звать тебя никак. Ты никто, и звать тебя никак. Я к тебе с вопросами и не лезу. Я к тебе с вопросами не лезу. Это ты лезешь ко мне с вопросами. Анастасия Сергеевна, адрес проживания свой диктуйте. Сразу после тебя. Сначала ты будем мне свой. Маршрутный лист. Херутный будем лист оформи себе на лбу. Чё ты мелешь? Бестолочь. Давите к зеркалу, Анастасия Сергеевна. Да удавись, пойди, мразь. До свидания. Не будет у нас с тобой свидания, у нас разные тропы. Мы разными дорожками ходим, разными, и никогда твоя дорожка мою не пересечет, потому что я по помойкам не лажу. Должница, до свидания. Все, убогая, пока. Убогая, пока. До свидания. Почему? Вы сам себе говорите, верно? Как тебя там подбирает, а? Бомбящая ты, овца. Да не будет у нас свидания, чучело. Да, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Вячеслав Геннадьевич. Из Росбанка вам поступает звонок по поводу Олега Владимировича. Знаете такого человека? Да. Подскажите, пожалуйста, в данном случае, вы не в курсе взаимоотношений с Росбанком? Нет. Скажите, я так понимаю, вы супруга, да, Олега Владимировича? Нет. не супруга, да. Смотрите, как бы, мы же разговариваем по поводу предложения индивидуальной сессии либо мирового соглашения. Скажите, а возможность разрешать вообще есть варианты у него? Вы ничего не знаете, да? Мне как бы интересно другой вариант, скажите, если он как бы дорожит автомобилем, пускай выйдет на связь. Ну, есть что предложить, как бы пояснить. Это угроза? Автомобиль ездит, да он. Да почему тут угроза-то? Вы ему просто передайте, пожалуйста. Не, я такой чувствовать не буду. Ну, в принципе, что, а вот ему, а вы передавали по факту, разговаривали с вами дня три назад. До 6 октября, 2 дня назад. Не глотайте сопли мне в трубку, пожалуйста. Очень неприятно это слушать. Ну, что это такое? Дети сопли. Я говорю, вы разговаривали. Отвратительно. А, он фу, рядышком с вами? Какая. Что вам противно? Да то, как вы сопли глотаете. Да не глотаю я сопли, так да разговариваю. Да слышно же в трубку. Что вам слышно? Скажите, пожалуйста, он рядом сейчас, Олег Владимирович? Вы сопли заглатываете. Фу, позор какой. Взрослый мужик сидит сопли. Ой, фу. Слушайте, фу. Вы сейчас будете по факту разговаривать или нет? Нет, уже все. Вы... Ну какой трэш у вас? Вы... Какой вы у вас себя... трэш? Скажите мне, пожалуйста. Вы себя опозорили, с вами переговоры невозможны. Вы меня слышите, нет? А вы меня слышите, нет? Я вас спрашиваю, разговаривали 26 числа. А я вас спрашиваю, почему до сих пор не вешаете трубку, если с вами переговоры невозможны, когда вы опозорились? С чего переговоры невозможны? В какой стати? С того, что вы опозорились, я вас как оппонента не воспринимаю. Чем? Сопли глотать не надо. Не глотаю я сопли. Да я слышала, ну что же вы дуру-то из меня делаете? Слушайте, ну я ж не продолжаю это делать на основании всего нашего с вами разговора, правильно? Ну, глотнули пару раз. Я с вами разговаривал. Но я больше не могу вас воспринимать всерьез. Что вы больше, вы мне скажите, пожалуйста, у меня картина перед глазами. Вы не же супруга, вы пользуетесь телефоном Олега Владимировича. Так, давайте вы не будете, давайте вы не будете бомбить. Перезвоните в другой раз, когда выздоровеете, супельки вылетите свои, не будете их глотать. Подождите, пожалуйста, я с вами так и не выяснил, вы кто хоть? Да, я личный экстрасенс Олега. А что? Что? Что такое, что вас не устраивает? Трубку вы передаете? Нет. А и что, нет? Вы думаете, что прекратятся звонки? Нет, не думаю. Отказываетесь просто передать трубку? А почему вы берете чужой телефон? Ой, это не ваше дело. Как не ваше? Ну, наоборот, так, как раз наше. Нет, не ваше. Ну как не наше-то? Да так. Наше. Да так. Ну как, вы номер телефона? Да клиент, все, берете? Ну, господи. Мы между собой ну разберемся. Да тихо, альфа-самца выключите. Вы сначала сопли перестаньте глотать, а потом альфа-самца включайте. Вы меня включайте. Скажите, пожалуйста, вы по а факту. А то ты какой. Кем приходитесь? Вас зовут как? Что смешного? Борзей это. Ну вы кто? Я спрашиваю, вы кто? Личный экстрасенс Олега, я сказала. О каком экстрасенсе, если вы с ним 2 дня назад разговаривали? И что? Если вы 2 дня назад разговаривали, у него не может быть экстрасенс? А при чем тут экстрасенс-то? В смысле при чем? Вы спросили, кто я? Я вам сказала, кто я. А при чем он здесь? Где здесь? В нашем с вами разговоре. Трубку передайте, пожалуйста, Олегу Владимировичу. Нет. Почему нет-то? Вы кто? Вы не адвокат. Да потому что вы не глотаете, поэтому нет. Слушайте, вы меня не слышите, что ли? А вы меня? Вы не слышите, ну, что вас понимаю, троллят, да? В смысле? В прямом. В прямом? Конечно. Скажите, а вы считаете, что это вот так оно называется, да, для вас? Да, это именно так и называется. Замечательно, может быть, для вас оно так. А трубку для вы всех, отказываетесь, да? Для всех оно трубку? Так, кроме вас. Это для вас позор, а для всех остальных это троллинг. Вы меня понимаете, нет? Нет. Ну, вы отказываетесь, да, передать трубку? Да. А почему? Потому что вы сопли глотаете. Ну, это не причина. О, сопли жуй. Оскорбляете? Нет, констатирую факт. Вы же жевали сопли какой? Только что по записи телефона. Нет, а как это вы считаете? Вы видели, что ли? Скажите, вы долго будете смеяться? Если долго. Смейтесь дальше, принимайте звонки. И всего доброго. Пока.